5-7 мм. Образуют плотную кисть по 20-50 ягод. Семена в ягодах блестяще желтые. Листья появляются в конце мая. Цветет лимонник с середины июня. Ягоды созревают в конце сентября и в начале октября. Свойства лимонника хорошо изучены. Кроме других ценных веществ, в нем содержится дубильное вещество и витамин С. Название лимонник растению дано потому, что его стебли и корни при растирании пахнут лимоном. Препараты из лимонника, настойки и таблетки применяются в научной медицине как средство, укрепляющее сердечно-сосудистую систему, регулирующее кровообращение, возбуждающее дыхательный центр. Применение лимонника для усиления родовой деятельности также дает положительные результаты. Препараты из лимонника действуют на организм медленно, через 2-10 недель, но эффективно при общей усталости и слабости, повышенной сонливости у летчиков, спортсменов, туристов, научных работников и других, а также при дизентерии у детей. В народной медицине у китайцев и нанайцев лимонник широко используется как общеукрепляющее средство. Нанайцы утверждают, что съев горсть сушеных ягод лимонника, человек может охотиться целый день, не принимая пищи и не чувствуя обычных таких случаев усталости. Употребление лимонника противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении и нарушениях сердечной деятельности. Препараты его принимают натощак или через 4 часа после еды в дозах, указанных ниже. Переносимость препаратов организмом можно установить с помощью пробной дозы. Результат проявляется через 30-40 минут и сохраняется примерно в течение 4-6 часов. Лимонник не дает никаких плохих последствий, если его употреблять разумно. Он является не только лекарством, но и диетическим продуктом. Способы применения. Отвар. Легкий. 20,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Употреблять теплым. Настойка. На 96-градусном спирте. 25,0 по 20-40 капель 2 раза в день. Порошок в таблетках по 0,5 грамма утром и вечером. Номер 99. Липа мелколистная. Это семейство липовых. С лечебной целью используются ее цветки, плоды и листья. Липа мелколистная – это дерево, мало отличающееся от крупнолистной липы. Достигает высоты до 30 метров. Имеет темную, глубоко трескающуюся кору на стволах и темно-серую с коричневым оттенком на ветвях. Листья на длинных черешках, неравнобокие, сердцевидные, заостренные верхушкой, по краям зубчатые. Цветки бледно-желтые, собранные в пазушные полузонтики, сидящие на общем стебле. При каждом соцветии имеется удлиненно-ланцетовидный, сросшийся с цветоносом прицветник, который сохраняется и при плодах. Прицветники используют вместе с цветками. Плоды – одно- или двусеменные орешки, богатые жиром. цветках липы имеется слизь, эфирное масло, глюкозин.